Магнитофонная запись. Поучаствовать в фотосессии уговорила маму тоже я. Таково было условие публикации интервью. Фотографии получились очень хорошие. К счастью, фотограф оказался настоящим мастером своего дела. Особенно на одной фотографии, в длинном вечернем платье с открытыми плечами, мама выглядела прекрасно. С этой фотосессией связан один забавный инцидент. Наряды, в которых мама снималась, были взяты на прокат в самых дорогих магазинах. Ассистенткам фотографа приходилось прятать бирки, чтобы они не были видны на фотографиях. Драгоценности тоже были настоящие, в частности, золотой браслет, украшенный алмазами. Происходило все это в Желазовой Воле, в домике Шопена. Организаторы сессии должны были даже получить специальное разрешение из Министерства культуры. Съемка продолжалась допоздна, все устали, что уж говорить о маме. Переодеваясь, она забыла снять браслет. Мы заметили это только дома. «Ну что, рванем за границу?» — спросила я. «Устроим себе шикарный отпуск». Мама посмеялась. На следующий день приехал курьер из ювелирного магазина и забрал драгоценность. «Вот видите, каковы превратности судьбы. Из элегантного салона в тюрьму, но я ее оттуда вытащу». Магнитофонная запись. После этих интервью в прессе появились комментарии, что если бы мама была 18-летней девушкой, это можно было бы еще понять, но чтобы взрослая женщина до такой степени потеряла голову, по-моему, чувство — это как болезнь. Одни переносят легко, другие — тяжелее, а некоторые умирают. Поэтому к каждому человеку следует подходить со своей меркой. Недавно по телевизору мы с мамой смотрели репортаж о женщине, которая пережила очень похожую историю, только произошло это раньше. Когда журналистка спросила женщину, что она принесла в жертву своей любви, она на одном дыхании перечислила честь, индивидуальность, уверенность в себе, веру в людей, фирму, два дома, которые забрал банк, и женственность. А в конце добавила: «Я не была глупа, я была великодушна». То же самое я могла бы сказать о своей маме. Она была великодушна по отношению к человеку, которого любила. К сожалению, она не тому отдала свои чувства, но от этого нет лекарства. Мы размышляли потом, чем эти две истории отличаются одна от другой. Как героиня репортажа, так и мама, обе они пытались добиться справедливости в суде. Та женщина для того, чтобы плохим людям не все сходило с рук. Спустя 13 лет ей удалось добиться условного приговора по причине незначительного социального вреда. Суд приговорил осужденного к возврату 800 тысяч злотых, а поскольку сумма была не поддающейся взысканию, судебный исполнитель прекратил дело. В чем была разница между этими историями? Внешний вид аферистов, тот, что из телефильма был необыкновенно хорош собой, мамин наоборот. Но мама его все-таки выбрала, значит, мы с сестрой, должно быть, чего-то об этом мужчине не знали. Может, он был каким-то исключительным, только со стороны не видно. Я любой ценой хотела это выведать и тайком от мамы поехала в Белосток. Несколько лет назад его знакомые гостили в Брвинове. Случайно я тоже там оказалась. Они, супруги-врачи, знали маминого партнера очень давно, со школы, и наверняка много могли бы о нем рассказать. Так вышло, что как-то раз я летела в Лондон на одном самолете с этим мужчиной. Он узнал меня. А когда мы прощались в аэропорту, он протянул мне свою визитку. Мой приезд был для них неожиданностью, но в конце концов они разговорились, особенно она. По всей видимости, это не давало покоя. Без их ведома я записала на диктофон наш разговор, потому что хотела его еще раз послушать, проанализировать.